черт его знает. Президент не президент, но народ на берегу, скрытого от посторонних глаз Затончика, собрался и впрямь крутой. Заплатили столько, что якорь поначалу глазам не поверил. Правда, предупредили: лучше сам утони, а клиента доставь. Сказали, где высадить, сказали, встретят. А когда якорь заикнулся, что хорошо бы до сумерек подождать, успокоили, мол, никто ничего не увидит и не услышит. Стало быть, колдуны. Клиент оказался грузным, лысым и бородатым, одет в рясу, не иначе шпион. — Слышь, — сказал ему якорь, присмотревшись, — а ведь я тебя уже однажды в Лыцк переправлял. Понравилось, что ли? Правый берег был еще позолочен закатом, а по левому уже воровато крались сумерки лиловых денатуратовых тонов, когда баклужинцы внезапно и без каких-либо видимых причин подняли заставу в ружье. С недоумением и тревогой наблюдали пограничники Лыцка за странными действиями противника. Такое впечатление, что их баклужинские коллеги с минуты на минуту ожидали нападения со стороны Чумахлы из глубины своей же собственной территории. Дальше началась и вовсе какая-то загадочная чертовщина. На шоссе загремели взрывы. Вне всякого сомнения, кто-то с боем прорывался к мосту. Неистово полосовали прожектора, слышались надсадные команды. Затем суматох перекинулась на левый берег. Неизвестно, откуда взявшиеся толпы молодых и не слишком молодых граждан Лыцка хлынули на шоссе, заполнили терминал, проникли к шлагбауму. От них-то и стало известно, что комсобогомолка Ника в одиночку средь бела дня грабанула краеведческий музей в Баклужино, похитила чудотворный образ Лыцкой Божьей Матери и теперь направляется, осененная благодатью, прямиком к блокпосту. Начальник Лыцкой заставы попробовал связаться со штабом, но пока связывался, на шоссе в скрещении прожекторных лучей показалась одинокая стройная фигурка в черной прекрасно сидящей рясе. Видно было, как не в силах противиться чудотворной силе иконы, пятятся и, роняя оружие, повзводно простираются ничком поганые пособники колдунов. Шлагбаумы поднялись сами собой. Единственный человек на баклужинской стороне, не павший ниц и не пустившийся на утек, сидел на обочине, выставив перед собой босую ступню, и оцепенело смотрел, как шествует мимо большеглазое существо в черной рясе и с иконой в руках. Поравнявшись с убогим, Ника вдруг остановилась и, видимо, по наитию навела на него чудотворный образ. Лишь тогда бедняга сообразил, что давно уже пора удирать. Вскочил и стремглав кинулся прочь, припадая на правую ногу и стараясь касаться покрытия лишь кончиками пальцев. Однако не удержался и смаху ступил на асфальт, всем весом повалился, обмер в ожидании боли, потом, отказываясь верить в случившееся, сел, ощупал пятку. Пятка была как пятка, без каких-либо излишеств. Ошалело перевел глаза на удаляющуюся по мосту Нику. Это уходило счастье. Безбедные сытые дни, шорох зеленых кредиток в кепке и, чем черт не шутит, благосклонность какой-нибудь состоятельной натуралки, уставшей от натурализма. «Да чтоб тебе пусто было!» — плачуще выкрикнул он, грозя кулаком во след чудотворицы. «Ведь только-только жить начинал!»